Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем вторую цель учреждения Христа, таинство Вечери Господней, рассуждение о теле Христовом. Ибо кто есть и пьет недостойно, то есть и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. На прошлой неделе мы начали рассматривать теорию Transubstantiation, которая утверждает, что при посвящении хлеба и вина на Вечере Господней хлеб и вино превращаются в тело и кровь Христа. Тенденция плоти в человеке является превратить простое постановление или таинство Священного Писания в сложный ритуал, прибавляя разные идеи и толкования к тому, что Слово Божие ясно открыло. Эта теория основывается на буквальном толковании слов нашего Господа: «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Сторонник ее указывает, что Христос не сказал: «Сие есть символ моего тела или моей крови», или «Сие представляет мое тело и мою кровь», но что он определенно и ясно провозгласил: «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя». Для того, чтобы понять, что подразумевается под этими словами, мы должны исследовать эти выражения в свете других подобных выражений, которые сказал Христос. Например, Христос сказал: «Я есть истинная виноградная лоза». Желал ли он передать своим ученикам, что он был буквально виноградной лозой? Он сказал: «Я есть дверь». Имел ли он в виду, что он был буквально и действительно деревянной дверью? Конечно, нет. Он просто употребил слова «лоза» и «дверь» в символическом смысле. Библия изобилует таким метафорическим языком. Метафора является формой словесного выражения, в которой один предмет сравнивается с другим предметом, утверждая, что это другой предмет. Например, мы говорим о человеке: «Он боролся, как лев в битве». Это сравнение, которое обыкновенно обозначается словом «как». Если мы скажем «он был львом в битве», то это метафора. Вместо того, чтобы сравнивать его к льву, мы провозгласили его, что он был львом. Хорошо, давайте теперь возьмем некоторые метафоры и посмотрим, что их нельзя понимать буквально. Семь светильников – суть семь церквей, Откровение 1 глава 20 стих. Были ли эти церкви буквально светильниками, или они были похожи на светильники в том, что они светили окружающим? Семь голов – суть семь гор, Откровение 17 глава 9 стих. Были ли эти головы действительно горами, или они уподоблялись горам? В Слове Божьем имеется много таких метафор, которые не предназначены для буквального, но символического понимания. Мы постоянно употребляем символический язык в нашей ежедневной речи. Например, нас приглашает в дом верующего христианина. Мы входим и замечаем портрет женщины висит на стене. Когда мы спрашиваем хозяйку: «Кто это?», она отвечает: «Это моя мать». Теперь, желала ли она, чтобы мы поняли, что ее мать была портретом, или она означала, что этот портрет был картиной или изображением ее матери? Итак, когда Христос сказал: «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя», он просто означал, что это символ его тела и крови. Так Хох сказал: «Слова, действительно употребленные, представляют два значения. Или предмет есть то, чем он описан, он есть, или он представляет предмет, который он сказано есть». Так в этом случае, то есть слова Христа: «Сие есть тело мое», это первое не имелось в виду очевидно. Даже из того очевидного факта, что хлеб, о котором говорил Христос, находился в его руке, который был частью его тела, и совсем отличался и отдалялся от того, что держал. Поняли ли ученики его, что хлеб, который он держал, был его тело, и что Господь в тот момент имел два тела? Сам этот вопрос, кажется, дает достаточный ответ. Другим значением того будет истинное толкование слов, которое так очевидно: «Сей хлеб представляет мое тело». Когда Христос преломил и ел этот хлеб, ел ли он свое собственное тело или то, что символизировало его тело? Когда он пил чашу, пил ли он свою собственную кровь? Ответ, конечно, очевидный. Когда ученики взяли хлеб и ели его, чашу и пили ее, ели ли они действительно буквально тело Христа и пили ли действительно буквально его кровь? Библейского повествования ясное. Нам сказано, что Иисус взял хлеб, благословил, преломил. Марка 14 глава 22 стих. Не сказано, что он взял свое тело или что он взял свою кровь, но просто хлеб и чашу. Только здравым объяснением является, что хлеб и чаша представляли его тело и кровь. Наш Господь выразительно провозгласил: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Матфея 5 глава 17 стих. Закон, который Христос пришел исполнить, провозглашает, что ни под каким видом нельзя есть кровь. Это было абсолютно запрещено. Об этом говорится в следующих местах Писания. Книга Левит, 3 глава, 17 стих, 7 глава, 26 стих, 7 глава, 14 стих, Второзаконие, 12 глава, 16 стих, 12 глава, 23 стих и 15 глава, 23 стих. Таким образом, если бы Христос дал бы им пить буквально свою кровь, он бы нарушил тот самый закон, который он пришел исполнить. Хорошим примером живописного употребления метафоры является повествование, записанное во второй книге Царств в 23 главе. Филистимляне владели городом Вифлеемом, а Давид находился в пещере Адалам. «Имея жажду, Давид сказал: „Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?“» Услышав это, три храбрых воина пробили сквозь стан филистимский и принесли своему господину воды из колодезя Вифлеемского, который он желал. Заслуги Давида, однако, он не выпил и капли, но вылил ее пред Господом и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» И не захотел пить ее. Итак, была ли это вода или кровь, которую Давид вылил пред Господом? Конечно, это была только лишь вода. Но он назвал ее кровью, потому что она была приобретена риском жизни этих храбрых воинов. Заметьте, он не сказал: «Это вода как кровь», но он провозгласил: «Не кровь ли это людей?» Эта теория действительно утверждает, что когда Христос дал своим ученикам хлеб и чашу, он действительно дал им свое буквальное тело и кровь в жертвоприношении, или, как они выражают это, он сделал себя жертвой. Таким образом, согласно этой теории, горница, а не Голгофа, была местом его жертвоприношения. Крест просто сделал это жертвоприношение горницы публичным актом. Но Писание говорит нам, что он грехи наши сам вознес телом своим на древо, то есть он принес себя в жертву на Голгофском кресте. Последователи этой теории любят цитировать таинственное выражение нашего Господа, находящееся в Евангелии от Иоанна, 6 главе 53 стихе, где мы читаем: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Они ищут, чтобы применить эти слова для поддержки своей теории. Но объяснение этого стиха совсем простое. Это выражение нашего Господа не имеет ничего общего с вечерей Господней, потому что оно было учреждено много месяцев позже после этого выражения. Эти слова просто относятся в символическом выражении духовному принятию Христа верующим через веру в Него. В 6 главе 35 стихе от Иоанна Христос провозглашает: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Как, кушая, мы удовлетворяем наш естественный голод, и питьем утоляем нашу естественную жажду, так тоже, приходя ко Христу, удовлетворяется наш духовный голод, и, веруя в Него, утоляется духовная жажда. Обратите внимание и сравните стих 54-47. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Таким образом, вечная жизнь обуславливается едением его плоти и пением его крови. Теперь обратитесь к 47 стиху, где опять упоминается условие для приобретения вечной жизни, на этот раз на простом языке. «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Итак, веровать в Него и есть Его плоть означает то же самое. Даже ученики были в недоумении от этих слов. Какие странные слова! Кто может это слушать? 6 глава, 60 по 63 стих. Они не сознавали, что Христос говорил иносказательно, но Господь объяснил свое употребление метафоры, говоря: «Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Это является здравым принципом для того, чтобы определить действительное значение выражения Писания. Следует толковать то, что трудное, непонятное и спорное в свете других Писаний, относящихся к тому же самому предмету, которые простые, ясные, определенные в своем значении. Таким образом, то, что непонятное, нельзя позволить, чтобы противоречило тому, что ясное. Аминь.